Бетти Алая. Порочные боссы для булочки. Аннотация. Я простая девушка, мечтающая издать свою книгу рецептов. Но мои мечты разбились в тот миг, когда издательство выкупили два наглых и невоспитанных хама. Ну и что я плюс сайз? Это не дает им никакого права унижать меня и тем более браковать мою книгу. Поэтому я устраиваюсь к ним личной помощницей, чтобы доказать, чего стою. Держитесь, несносные боссы. Рыжая булочка вышла на тропу войны. Мини-роман. Однотомник. Внимание, в книге есть. Нежная пышечка. Напористые мужчины. Много откровенных сцен. Нецензурная лексика. Хэппи-энд с двумя мужчинами. Бетти Алая. Порочные боссы для булочки. Глава первая. Жанна. Ну что ты делаешь, Жануся? Моя подруга Любочка тянется и расстегивает верхнюю пуговицу моей рубашки. Нужно показывать товар лицом. В смысле, все компетенции продемонстрировать сразу. Кивает вторая подруга Стефания. Беспомощно хватаю ртом воздух. Мне страшно. Ну-ка, не дрейф. Эти смельчаки посмели отозвать разрешение на публикацию твоей книги рецептов. Хмыкает Люба. Забыла? Это ты смелая. Смотрю на себя в зеркало, пока Стеша копается в косметичке. Они обе беременны, и я стала жертвой их бушующих гормонов. Нет, мои подруги не истерят. Они дофига деятельные. И я — главная цель их деятельности. Сейчас мы тебя накрасим, и будешь красоточка, — улыбается Стеша. Помогите. Меня усаживают на кровать, поправляют одежду, одергивают, красят. Волосы лучше распустить. Любочка стягивает с моих локонов резинку. «Вот!» «Я не на свидание собираюсь», — смею пикнуть. Но взгляды моих беременных подружек очень красноречивы, и я затыкаюсь. «Ты собираешься на войну», — громовым голосом заявляет Люба. «Отстаивает честь всех девушек плюс сайз». Во все глаза смотрю на воинственную подругу. Любочка всегда была такой, сколько я ее знаю. Активная, волевая. Я не такая. И ты должна победить. Покорить этих несносных ханжей. Она поднимает палец вверх. Но... Пробую встать. Однако рука подруги ложится на мое плечо, усаживая меня обратно. Готово. Стеша делает шаг назад. Поглаживает свой круглый животик. Она очень милая. Как ангел. А вот я ни рыба, ни мясо. Характер, ну так себе. С женственностью и нежностью тоже проблемы. А еще мне 25, и я... девственница. Меня могут еще и не взять. Блею, мечтая, наконец, вырваться из цепких рук моих любимых беременяшек. В смысле? Люба округляет глаза. Грудь выкатила и вперед. Поражать хамов своими талантами. Вон мой Маратик как хорошо исправился. Один из ее мужчин когда-то не любил пышных девушек. Но Люба переманила его на свою сторону. Влюбила в себя. И теперь они ждут малыша. А еще у нее есть второй мужчина. Но я не осуждаю. У меня и вовсе ни одного не было. Вздыхаю, встаю, поправляю рубашку. С опаской поглядываю на девочек. Готово. Топай. Такси мы тебе уже вызвали. Люба, зачем? Восклицаю. Я бы и на метро доехала. Ага. И приехала бы туда, как пережаренная куриная грудка. Люба морщится. Нет. Ты должна быть в полной боевой готовности. Это твоя книга, Жанна. Борись за нее. «Бороться!» — выдыхаю. «Бороться!» «А как?» «Ладно, по ходу дела разберусь. А меня и правда ждет такси. Девочки сажают меня в машину. Наставляют. А я страшно переживаю. Мало того, что провалила издание своей книги, так еще и решила устроиться в издательство, чтобы...» «Что?» Всю дорогу сжимаю в пальцах сумочку. Там лежит резюме, клубничный блеск для губ и влажные салфетки. А еще рукопись моей книги. Я год собирала, готовила эти рецепты. Они достались мне от бабушки. Хочу сохранить и приумножить ее наследие, потому что в каждый рецепт вложила душу. «Приехали», — бросает водитель, самозабвенно ковыряясь в носу. «Боже!» — выскакиваю на улицу. Чуть не роняю сумку. Ох, неуклюже. Выпрямляюсь. Поправляю узкую юбку. Делаю шаг. «Тресь!» Ох уж это Люба! В ужасе несусь в здание издательства, прикрывая зад сумкой. Ну почему я согласилась надеть это? «Здравствуйте. На ресепшн стоит субтильная блондиночка. Вы точно сюда? Булочная рядом». Скреплю зубами. «Ах так?» Выпрямляюсь, вздергиваю подбородок. «Я на тебе, как на войне!» Напеваю. «А на войне!» «Соберись, Жанна. Боже, как же я ненавижу каблуки!» Подхожу. Девица змеиным взглядом смотрит. «Я на собеседование к...» Как назло, имя вылетело из головы. «Какое-то такое... книжное, советское. Или фильм. Блин, дурья башка. О! К Тимуру. Да, точно. Улыбаюсь во все 32. Ваш новый босс». Деваха округляет густо накрашенные глаза. Еще миг, и они вывалятся и покатятся по гладкому столу ресепшн. «К Тимуру Константиновичу?» Она придирчиво меня осматривает, задерживается взглядом на груди. «Вы нам не подходите». «Нет, точно нет». «Подхожу, раз меня пригласили на собеседование». В глубине души начинаю паниковать. «Так вот и отфутболят?» «Боже, еще юбка порвалась. Мне лишь предстоит оценить масштаб ущерба. А вдруг там до трусов? Надеюсь, это подкладка». «Кто вас пригласил?» «Пионова Анна Руслановна». Чеканю, стараясь выглядеть уверенной. «Понятно. Сейчас». Пигалица берет своими тонюсенькими пальчиками трубку и набирает номер. «Алло, Анна Руслановна тут. Но она же неформатная совсем. Вы забыли, кого просил Тимур Константинович?» «Да. Знаю, что я лишь встречаю гостей. Сейчас провожу ее». Она швыряет трубку. Кипит, как паровозный котел. «Пойдемте. Босс ждет вас на собеседование». Цедит сквозь зубы. Я довольная следую за ней. Итак, первое укрепление пало. Я внутри. Чуть расслабляюсь, рассматриваю это издательство. А тут красиво. Много фотографий, цветов в горшке. Как-то по-домашнему. Так и не скажешь, что владельцы властные снобы. Я навела справки. Фотографий только не нашла. Наверняка старые и противные. Блондинка идет впереди. Виляет своей упругой задницей. Не то чтобы я завидую. «Тимур Константинович, к вам невестина на собеседование». «Заходите». Слышу низкий хриплый голос. И по телу проходит волна дрожи. «Мамочки». «Прошу». Фифа распахивает дверь. Я гордо захожу в стильный светлый кабинет. «Стоять!» Гаркает темноволосый мужчина с жесткими чертами лица. Он мажет по мне равнодушным взглядом. Затем снова утыкается в бумаги. «Вы нам не подходите. До свидания».